Часть 9. Хейкрафт жил в богатом районе, на самом высоком холме острова. Найти его дом не составляло никакого труда, он яростно пылал. Джон изрешетил его из пулемета и закидал бомбами, разгоняя охрану. «Самолет!» – закричала Лукреция, приметив горящий гидроплан во дворе. «Да, вижу. МакГиган сработал эффектно», – раздраженно откликнулся Хьюи, сжимавший руль Роллс-Ройса. Выстрелов не было слышно. Видимо, бой уже закончился. Хьюи остановился перед домом, вышел из машины и передал Лукреции, сидевшей рядом с ним, толстую пачку документов. «Вот, держите. Как вернетесь в королевство, отошлите их по почте». «Хорошо, сделаю». По-военному отсулитовала Лукреция и кивнула. Хьюи усмехнулся. «Далиан, ты пойдешь с ней?» «Нет». Отвернувшись, хмуро ответила библиодева. «Далиан, призрачной книги Лисии больше нет. Тебе не нужно рисковать своей жизнью». «Нет, я пойду с тобой. Нас пригласили на остров, чтобы мы позаботились об этой малявке». Стояла на своем она. «Далиан». Хьюи вздохнул. «Ну ладно». «Тогда чего ты тормозишь? Ну и черепаха». Не дожидаясь его, Далиан миновала ворота и направилась к парадному входу. Десворт взял на изготовку револьвер, хотя пуль в нем осталось совсем немного, и поспешил следом. «Полнейшая безвкусица!» – высокомерно произнесла девушка, оказавшись в холле. Дорогие вазы и картины, резные перила и украшенные золотыми листьями обои – вычурная роскошь. «Просто он, ну, вориш!» Быстро разбогатевший человек из низкого сословия. «М-да, здесь чересчур просторно. Как тут искать МакГигана?» – усмехнулся Хьюи и направился на второй этаж. Морской ветер раздувал и без того бушующее пламя. В коридорах стоял плотный дым, идти приходилось разве что не на ощупь. Они достаточно долго плутали по незнакомому дому и, наконец, услышали неподалеку выстрел. «А? Сюда, Далиан!» Схватив ее в охапку, Хьюи бросился бежать и ворвался в комнату в самом центре дома. Из нее открывался прекрасный вид на остров. На полу истекал кровью Джон. «МакГиган! Оно застыл!» Закричал с дивана низкий пожилой мужчина. Он выглядел настоящим джентльменом и даже сошел бы за местного управляющего, если бы молчал. «Вы Хейкрафт?» Повернувшись к нему, спросил Хьюи. «Ты сам кто такой?» С презрительной улыбкой на губах, но холодом во взгляде спросил тот. Юноша медленно опустил револьвер. Хейкрафт держал на прицеле лежавшую его ног и связанную цепями Лисию. Очевидно, с ее помощью он обезоружил Джона, а потом всадил в него пулю. «Друг МакГигана и Лисии», — бросил Хьюи. «Ситуация хуже некуда. Хейкрафт один, но Лисия в заложниках. Медлить нельзя, иначе набежит охрана. Самого Хейкрафта, может, и удастся завалить, но сбежать с раненым МакГиганом и Лисией будет крайне тяжело». «Лиси? Этого демона?» — весело переспросил старик. «Друг демона? Не, в голову взять не могу. Зачем рушить прибыльную схему ради этого монстра? И Смайта с остальными убили, теперь один головняк будет сфера интересов делить». «Прибыльная схема?» – вздохнул Хьюи. «Вы говорите о том, как надавили на подрядчика и свернули план по облагораживанию южной части острова? Насколько я помню, вы прикрывались защитой окружающей среды, но на самом-то деле все иначе. С вами снова связались высшие военные чины и предложили опять захоронить там химическое оружие. Как и 15 лет назад». «Ну да, а что, какие-то проблемы?» Не стал спорить Хейкрафт и засмеялся. «Сынок старого МакГигана мог бы не пыжиться. Но грохнул бы он нас, и что? Вояки по-любому выбросили бы эту химию, оставшуюся после войны. Хранить ее по правилам – это тратить огромные деньги. Ваши и наши налоги, короче говоря. А вот закопать на необитаемом острове будет намного дешевле. Никто даже не заметит, если произойдет утечка. Но подумаешь, несколько монстров сдохнет». «Да-да», – пренебрежительно усмехнулся Хьюи. «Вы не боитесь, что правда все равно всплывет на поверхность? Например, после вашей смерти можно пригласить на Лейтом университетскую комиссию репортеров, и вы уже не помешаете им». «Это ничего не изменит, мальчик. Не надавим мы, надавит армия. Или же ты устроишь спектакль с этими демонами и будешь ратовать за защиту природы, а?» Десворт сочувствующе покачал головой. «Говорите, армия не даст ничего сделать? А как вам такое? «Что?» «У меня есть знакомая в ютландском издательстве. И я уже направил ей документы по сделкам 15-летней давности». «В ютландском?» Воскликнул Хейкрафт. Улыбка застыла на его лице. «Какой бы силой военные ни обладали, заткнуть иностранные газеты не так-то просто. Тем более в той стране полно жертв этого газа. Восстание будет не избежать!» Стараясь убедить старика, сказал Хьюи. «Сэр Хейкрафт, не сопротивляйтесь. Отпустите Лиссию и откажитесь от нового полигона, и мы обещаем, что не предадим дело огласке». И он в качестве дополнительного аргумента снова поднял револьвер. Впрочем, Хейкрафт засмеялся и покачал головой. «Вынужден отказаться, мальчишка!» «Что?» Ворвавшиеся в комнату телохранители мгновенно взяли их в плотное кольцо. Они действовали настолько быстро и слаженно, что даже Хьюи не сразу опомнился. Напавшие на Джона и рядом с ним не стояли. «Бывшие солдаты? Так вот как осуществляется посредничество между вами и армией. Шестеро. Слишком много. Не справлюсь». Раздосадованно подумал юноша и отбросил револьвер. Хейкрафт довольно засмеялся. «У меня численный перевес, мальчишка. Итак, как бы мне с вами разделаться?» Он встал, медленно подошел к Джону и приставил к его ноге револьвер. «Сперва, пожалуй, поговорим о твоей ютландской журналистке. Откажись от этой идеи, а не то!» Прогремел приглушенный выстрел, и Джон закричал. Из раны потекла кровь. «МакГиган! Сам виноват! Нечего было помогать монстру!» Холодно проговорил МакГиган. Хьюи прикусил губу, и тут раздался высокочастотный звук. Окна задрожали, солдаты застонали, а Хейкрафт чуть не упал. Алисия смотрела на Джона и плача издавала тот самый высокочастотный шум. «Прекрати, монстр!» Хейкрафт засадил ей пяткой по голове, и Алисия, слабо вскрикнув, на секунду прервалась. Она снова открыла было рот, но Хейкрафт принялся избивать ее ногами. «Алисия!» Хьюи сделал шаг к ней, но охрана навела на него оружие. Внезапно Далиан заговорила. «Книга «Очеловечивание» этой малявки существовала не в единственном экземпляре. По всему свету ходят десятки, если не сотни ее копий». «О чем ты толкуешь?» Недоуменно посмотрел на нее Хейкрафт. Та по-кукольному бесстрастно ответила. «Ты до сих пор не понял, старый новариш? Не она одна обладала книгой «Очеловечивание». Среди нас живут фантастические существа, принявшие человеческий облик». «Что?» Хейкрафт выронил револьвер. Не сам. Ему помогло оскалившееся острыми зубами полупрозрачное щупальце, обвившее руку и переломившее ее с хрустом сухой ветки. Еще несколько таких же оплели его тело и приковали к месту. «Что это?» Заорал он. Тем временем телохранители тоже обезвредили. Монстры лезли отовсюду, даже из окон и вентиляционных шахт. На первый взгляд прекрасные девы, только с хвостами и щупальцами. Легендарные морские демоны, как и Лисия. «Демоны! Не может быть! Откуда они взялись?» Завопил Хейкрафт. «Наверное, пришли отомстить, как и гласят слухи». Сочувствующей улыбкой ответила ему женщина в белом халате, незаметно появившаяся за спинами Хьюи и Далиан. «Лукреция!» – остолбенел юноша. Библиодева перевела взгляд на ее грудь и охнула. «Если человек называет себя другом демона, то и демон может найти друга среди людей. Спасибо, что помогли Лисии». Кокетливо улыбнулась Лукреция и вытащила из ложбинки между грудями старую книгу в водонепроницаемой обложке. «Это же... книга очеловечивания!» Она прочла короткое предложение и, тускло засветившись, превратилась обратно в морского демона. Щупальца оскалились на Хейкрафта, но не напали, не было нужды. Старик уже не дышал, на его лице застыло выражение бескрайнего ужаса. Он умер, так и не поняв, что с ним произошло, как и демоны в прошлом.